Часть вторая. Так что же мы имеем? Назаров снова погиб. В третий раз, считай. Везет человеку. Один раз его попытались отправить на тот свет из салона Мерседеса в пригороде Женевы. Второй раз с борта миллионерской яхты в Гамбурге, а теперь вот из шикарной виллы в Ларнаке. Нет бы грохнули половинка кирпича где-нибудь на задворках Киевского вокзала, или пьяный водитель бы задавил, или собутыльник зарезал кухонным ножом. Как нормальные люди гибнут. Так нет же, яхту подавай или виллу. У богатых и тут свои причуды. Что ж, красиво жить не запретишь, а красиво умереть тем более. Ладно, погиб. Очень удачно получилось, и главное, вовремя. Промедлим мы с началом операции хотя бы на один день. О взрыве виллы мы узнали еще на пароме Ларнака-Стамбул из уклончивого с намеками факса полковника Голубкова. А подробности уже в Стамбуле из местной англоязычной «Таймс». В утреннем номере была только краткая информация. Время взрыва, разрушение на набережной и в окружающих домах, двое убитых, трое тяжелораненых, один из которых немецкий турист, скончался в больнице. Убежденность полиции в том, что погибли все обитатели виллы, в том числе ее арендатор, русский бизнесмен по фамилии Петров, а равно проживавший вместе с ним русский господин по фамилии Грибанов. В следующем номере «Таймс», который доктор купил в киоске на турецко-болгарской границе, пока наш «Ситроен» медленно тащился в очереди к таможне на погранпереходе Малко-Тырново, взрыву в Ларнаке была отдана уже целая полоса. В репортаже приводились дополнительные подробности, рассказы свидетелей происшествия, было опубликовано несколько снимков, на одном из которых красовался, мы даже глазам своим не поверили, полковник Голубков собственной персоной. В разодранной спортивной курточке, с перевязанным плечом, в окружении нескольких черноусых греков с торжественными и даже суровыми лицами. Подпись под снимком гласила: «Русский турист показал местным полицейским, как нужно работать в чрезвычайных ситуациях». Намек был тонкий, но вполне прозрачный. Полиция в Ларнаке набиралась из греков, турки не упускали случая уязвить киприотов греческого происхождения. Но главная сенсация была в отчете о чрезвычайной сессии парламента, созванной на другой же день после взрыва по требованию оппозиции. Отвечая на обвинения в бездействии полиции, допускающей разгул русской мафии на территории республики и беспрецедентное по масштабу преступления вроде бойни на вилле Крион и взрыва виллы в Ларнаке, главный полицейский комиссар Кипра заявил, что полиция располагает неопровержимыми доказательствами того, что погибший при взрыве виллы российский гражданин Грибанов на самом деле являлся видным политическим деятелем России Аркадием Назаровым. На его жизнь было совершено уже два покушения. Нет сомнений, что взрыв виллы в Ларнаке преследовал всю ту же цель – уничтожить политического противника. Таким образом, являются совершенно беспочвенными нападки оппозиции на республиканскую полицию, а спрос следует предъявить Министерству национальной безопасности, допустившему в республике беспардонное хозяйничание иностранных спецслужб. А поскольку уважаемый господин министр национальной безопасности представляет в коалиционном правительстве именно оппозицию, то ей и следует адресовать все претензии, прежде всего, к себе. Тут и пошло. Все два дня, пока мы катили по Болгарии вдоль Черноморского побережья по трассе Е-87, по очереди сменяя друг друга за рулем, док едва ли не каждый час вылавливал по вмонтированному в водительскую панель «Ситроэна» приемнику сообщение ABC или CNN, посвященные гибели Назарова. Посольство России на Кипре немедленно заявило протест против обвинения российских спецслужб в организации покушения на Назарова. МИД Кипра ответил в том смысле, что клал он на этот голословный протест с прибором. Бюро национальной безопасности Германии объявило о том, что располагает неопровержимыми доказательствами участия во взрыве яхты Назарова в Гамбурге бывшего российского гражданина, сотрудника органов госбезопасности Бергера Петерсона. Пресс-центр ФСБ в тот же день информировал мировую общественность о том, что такого сотрудника в органах безопасности России нет и никогда не было. Влиятельный конгрессмен США, бывший помощник госсекретаря по национальной безопасности, заявил в интервью газете «Вашингтон-Пост», что неоднократно встречался с господином Назаровым, высоко ценил его суждения и советы. Гибель этого крупного, талантливого предпринимателя и дальновидного политического деятеля может быть объяснена только тем, что господин Назаров обладал какими-то огромной важности тайнами и представлял собой весьма серьезную угрозу нынешнему российскому руководству.